как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви, и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты, к прекрасному высокое стремленье и жажду совершенной красоты? И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Бог знает все. Все до конца раскрыто Ему. И, зная нас таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песнь.